Ее автором был ученый, работавший в одной из крупных лабораторий в Соединенных Штатах Америки, разумеется, в то время Соединенных Штатов Южной Африки еще не было.